Часть первая. Весло ломается, но не то, что из настоящего дерева с горы Халласан. Снасть рвется, но не та, что из прочных веревок с мыса Сонхоль. Военный корабль в океане, пожалуйста, уплывай, плыви куда угодно, только не сюда. Из песен Хэньо Чеджудо, записанных музеем Хэньо. Глава первая. Остров Чеджудо. 1948 год. «Чунджа!» Чьи-то руки затрясли ее так сильно, что зубы застучали, словно камешки. «Очнись! Чунджа!» Если она не послушается, ее заставят выскребать раковины морских ушек и таскать к баку ведра с водой. Но девушка так устала, что сейчас хотела только спать. «Чунджа!» Ей отвесили крепкую пощечину. Девушка открыла глаза и тут же опять зажмурилась. Слишком яркий свет. Изо рта у нее потоком хлынула вода. Она моргнула и стала хватать ртом воздух. Над Чунджой стояла мама, по коже которой точно серебро струилось море. Чунджа начала отфыркиваться. Мама опустилась на землю и положила голову девушке себе на колени, гладя ее по волосам. «Ты жива, Чунджа!» Руки у мамы были очень теплые. «Ты слишком глубоко нырнула! Но морской царь вернул тебя, и ты снова на суше!» Раздался голос бабушки. «Надо расспросить ее, что она видела, пока была там!» «Сссс! Не сейчас!» — возразила мама. «Не беспокой ее!» Возле уха зазвучал горячий бабушкин шепот. «Запомни свой сон про море, Чунджа. Когда проснешься, высохшая и согревшаяся, вспомни сны наяву, которые видела под водой». В кулаке у Чунджи было зажато нечто твердое и колючее, что причиняло боль. Она разжала пальцы. На окровавленной ладони лежала раковина. Девушка протянула ее матери, которая высоко подняла раковину и крикнула. «Она ее не выпустила!» Послышались радостные возгласы и восхищенный ропот. Чунджа огляделась. Она лежала, окруженная женщинами, по которым так же, как по матери и бабушке, стекали океанские струи. «Теперь ты настоящая Хэньо!» прошептала мама. «Ты принадлежишь морю так же, как я, как бабушка. Ты попала к морскому царю, совсем как нищенка Симчхон, и живая вернулась назад с его подарком». Мама разбила створки камнем и ногтями выскребла мясо моллюска. «Ешь!» — велела она. Чунджа отвернулась. «Хватит с нее моря!» Но мама поднесла солоноватую массу к ее губам и заставила проглотить. Крохотная частичка моря скользнула вниз по пищеводу и очутилась глубоко в утробе, заставив Чунджу закашляться. И девушка выплюнула жемчужину. С того самого дня, когда Чунджа чуть не утонула, ей было позволено ходить вместе с матерью и бабушкой к морю, вместо того, чтобы оставаться дома и присматривать за младшим братом. Теперь этим занималась ее сестра, Гонджа, которая насчитывала всего 8 лет от роду, но уже умела варить отличную пшеную кашу. «Я, пожалуй, и курицу смогу приготовить», — похвасталась Гонджа. «Но ты не знаешь, как ее зарезать, ощипать и выпотрошить», — воскликнул Чжин. «Очень скоро тебе придется самому о себе заботиться, никчемный мальчишка». Не осталась в долгу Гонджа. «Потому что я вырасту и тоже буду нырять, как Оман, Хальман и Чунджа». «Тише!» — отрезала мать и, опустившись перед сыном на корточки, посмотрела ему в глаза. «Слушайся свою Нуну. Помни, пока нас не будет, Гонджа, твоя мама, веди себя как мужчина. Вы вдвоем должны прополоть огород и покормить кур. Когда закончите, три раза напишите алфавит. Вон там, на земле за забором, чтобы куры не затоптали. Потом можете поиграть». Мама встала, чтобы собрать все необходимые для работы принадлежности. Кирки, ножи, серпы, пеньковые сетки, веревки, плетеные корзины, выдолбленные тыквы, куски ткани, хворост для растопки и пресную воду. И разделить их между своей старшей дочерью, матерью и собой. Втроем с большими свертками на головах они спустились по каменистой тропинке к берегу. Предрассветное небо было чернильно-черным, но их глаза были привычны к еще более темному океану. Женщины передвигались во тьме, находя дорогу босыми ногами. «Айгу!» — воскликнула бабушка. «У меня слишком старые ноги, чтобы ходить по этим ужасным черным камням!» «Айгу!» — хихикая, передразнила ее Чуньжа. «У меня слишком молодые ноги, чтобы ходить по этим ужасным черным камням!» «Тише!» — прикрикнула мама. «Вы разбудите моллюсков в их постелях!» «А расскажи, что ты помнишь из своего морского сна?» — попросила бабушка, когда мама опередила их на несколько шагов, чтобы пинками убирать с тропинки большие камни. Бабушка не одну неделю, каждое утро и каждый вечер задавала этот вопрос, надеясь, что у внучки что-нибудь да всплывет в памяти. «Я мало что припоминаю, Хальман», — посетовала Чуньджа. «Помню, как опускалась все ниже. Вокруг было темно, холодно и мокро. Я не могла дышать, не могла шевельнуться. Помню, как мне подумалось, я уже умерла. Вместо того, чтобы помочь маме, я лишь принесу ей горе. И вдруг я снова смогла двигаться. Морской царь и его прислужницы смотрели, как я снова всплываю. И я изо всех сил устремилась наверх, к свету. А когда очнулась, в кулаке у меня было зажато что-то, что я точно знала, мне нельзя выпускать». «У тебя осталась жемчужина», — сказала бабушка. «Но ты потеряла сокровище». Чуньжа промолчала. «Настоящим сокровищем был твой сон о море. Но морской царь заморочил тебе голову жемчужиной, чтобы ты вернулась в этот мир с драгоценностью вместо истины». Бабушка вздохнула. Мама выменила эту жемчужину на большой мешок белого риса и новый серп. Чуньжа не понимала, почему и ее сон ценнее жемчужины, хотя бабушка рассказывала ей о своей прапрабабушке, которая запомнила морской сон и поделилась его богатствами со всей деревней. Она целую жизнь мечтала об этом морском сне, а когда выкашляла из своего тела океан, разум ее прояснился, и у нее осталась ясная картина всего, что произойдет в будущем. Она знала, когда подует тайфун, какая зима будет морозной, а какое лето засушливым. Знала, где океанские воды кишат лакомыми тварями, а где только голые камни и песок. Когда она встретила мужчину, за которого должна была выйти замуж, то сказала ему: «Я видела тебя во сне, и ты станешь моим мужем». Было нелегко жить, зная, что случится дальше. Обычно она помалкивала об этом. Но в тот день, когда утонула ее мать, она пыталась остановить ее, умоляла не выходить из дому. Мать, более мудрая, чем ее одаренная дочь, не послушалась. Даже когда знаешь, что скоро взойдет солнце или начнется прилив, помешать им ты все равно не в силах. Чуньжа задумалась. Возможно, зная свой час смерти, можно как-то отсрочить ее. «Твоя прапрабабушка предвидела и собственную кончину?» — спросила она. «Может, и предвидела», — фыркнула бабушка. «Но никогда никому не открывала эту тайну. Ее так печалило, что ей известен конец каждого из окружавших людей, что беспокойные духи всех мастей проникли в ее разум и затуманили его. Однажды вечером она поскользнулась и ударилась головой о черные камни. И очнулась несмышленной, как двухлетнее дитя. Жителям деревни пришлось привязать ее к дереву, чтобы она не спрыгнула с обрыва. Но пока никто не видел, она ослабила путы и высвободилась. Ее выброшенное волнами тело с головой, расколовшееся, как яйцо, нашли на берегу. Таким образом, морской царь напомнил нам, все, что приходит из моря, обязательно туда возвращается. На берегу пылали костры. Между ними сновали женщины, разжигая огонь, сматывая веревки и проверяя, нет ли трещин в выдолбленных тыквах и прорех на сетках. Несколько ныряльщиц пели песню, напоминавшую завывание ветра. Кто-то, потирая ладони, нараспев читал молитвы морскому богу. Когда начало светать, в небе появились морские птицы. Чуньджа бросила принесенный хворост в общую кучу. «Выбери себе тольчу!» — гаркнула староста. Чуньджа поспешила к кромке воды, где пестрели черно-белые камни, дочисто отмытые ночными приливами. Она нашла гладкий камень размером с кабачок и показала бабушке, которая, взвесив его в руке, одобрительно кивнула. Перед костром выстроилась первая группа ныряльщиц в предназначенных для погружения льняных одеждах. Глаза их были закрыты, лица освещал пылающий огонь. «К воде! К воде! Заходим в море!» Ныряльщицы закрепили на поясах серпы для морских водорослей и кирки для откалывания моллюсков, поплевали в свои маски и растерли слюну по стеклу. Мать Чуньджи, надев толстые шерстяные рукавицы, помешала палкой тлеющие угли в костре и вытащила из него камни, чтобы они немного остыли на песке. Первая группа хэньо, держа в руках нагретые каменные грузила, обвязанные пеньковыми веревками, стояла наготове во главе со старостой, которая должна была вести их к месту погружения. Босые женщины ступили в воду, обхватив руками тыквы-поплавки. Каменные грузила согревали им животы. Их льняные костюмы потемнели, затем сморщились и прилипли к коже. По мере того, как они проходили сквозь волны, пение становилось все тише, уступая место плеску воды и стуку сердец. Океан жадно всасывал каждую ныряльщицу. Но женщины были готовы к битве. Они били ножами по вцеплявшимся в них пальцам морской травы. С помощью кирок откалывали прилипшие к подводным скалам раковины. Они трудились в океане, напевая про себя песни своих праматерей, которые осваивали пучину до них. «Ты должна выбраться из океана, пока у тебя не онемели пальцы и губы. Хватай добычу и устремляйся обратно к свету. Когда твоя голова покажется на поверхности, выпусти со свистящим стоном воздух, который ты задерживала в груди. Прислонись щекой к выдолбленной тыкве, что покачивается на воде и мечтает о земной тверди, на которой она когда-то покоилась. Положи раковину в сетку и поблагодари морского царя за подарок. Закрой глаза и представь, что солнечный жар проникает вглубь тебя. Сделай еще один глоток сверкающего воздуха и снова ныряй в пучину».